26. Час пик тормозит Ходжеса, и они прибывают в Нортсайд только в самом начале седьмого. Джером и Холли по-прежнему с ним. Они хотят довести дело до конца, несмотря на последствия. А поскольку они понимают, какие это последствия, Ходжес решил, что не может им отказать. Да и выбора у него нет. Холли не делится своими догадками, если они верны. Хэнк Бисон выскакивает из дома и пересекает улицу еще до того, как Ходжес останавливает Мерседес Оливии Трелони на подъездной дорожке дома Хартсфилдов. Ходжес вздыхает и нажимает кнопку, опускающую стекло водительской дверцы. «Я хочу знать, что происходит», — выпаливает мистер Бисон. «Ваш второй приезд имеет отношение ко всей этой заварухе в Лоутауне?» «Мистер Бисон», — отвечает Ходжес, — «я понимаю вашу озабоченность, но вы должны вернуться в дом и...» «Нет, подождите», — говорит Холли, наклоняется через центральную консоль Мерседеса Оливии Трелони, чтобы увидеть лицо мистера Бисона. «Скажите мне, как звучит голос мистера Хартсфилда? Мне необходимо знать, как он звучит». На лице Бисона недоумение. «Как у всех, наверное. А что?» «У него низкий голос, вы понимаете, баритон?» «Как у одного из этих толстых оперных певцов?» Бисон смеется. «Черт, нет! Что за странный вопрос?» «Невысокий и не скрипучий?» Бисон обращается к Ходжесу. «Ваша напарница чокнутая?» «Есть немного», — думает Ходжес. «Пожалуйста, ответьте на вопрос, сэр». «Не низкий, не высокий, не скрипучий. Обычный. Что здесь происходит?» «Никакого особенного выговора», — настаивает Холли. «Скажем, южного или новоанглийского, бруклинского». «Нет, я же сказал, он говорит, как все». Холли выпрямляется, откидывается на спинку сиденья, вероятно, удовлетворенная ответом. «Идите в дом, мистер Бисон», — повторяет Ходжес. «Пожалуйста». Бисон недовольно фыркает, но ретируется. Останавливается на ступеньках крыльца, чтобы оглянуться и бросить на Мерседес сердитый взгляд. Ходжес видел такое много раз. Он означает: «Это я выплачиваю тебе жалование, говнюк». Потом старик уходит в дом, громко хлопнув дверью, чтобы у них не оставалось сомнений в его отношении к ним. Тут же появляется в окне, сложив руки на груди. «А если он позвонит копам и спросит, что мы тут делаем?» — спрашивает Джером с заднего сиденья. Ходжес улыбается. Холодно, но искренне. «Этим вечером желаю ему удачи. Пошли?» Он ведет их по узкой дорожке к двери черного хода, смотрит на часы. Четверть седьмого. Думает: «Как же летит время, когда ты при деле». Они входят на кухню, Ходжес открывает дверь в подвал и тянется к выключателю. «Нет», — останавливает его Холли, — «не трогайте». Он вопросительно смотрит на нее, но Холли уже повернулась к Джерому. «Это должен сделать ты. Мистер Ходжес слишком стар, а я женщина». Сначала Джером не понимает, потом до него доходит. «Контроль равняется свет?» Она кивает. Лицо у нее напряженное и осунувшееся. «Это должно сработать, если твой голос будет звучать так же, как его». Джером подходит к двери, откашливается, не отдавая себе в этом отчет, произносит: «Контроль». Подвал остается темным. «У тебя от природы низкий голос», — говорит Ходжес. «Не баритон, но низкий, поэтому по телефону тебя легко принять за 25-летнего. Попробуй изменить тональность на более высокую». Джером повторяет слово, и в подвале вспыхивает свет. Холли Гибни, жизнь которой далеко не сахар, смеется и хлопает в ладоши.